Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Время разбросало статуи по разным островам. Какие-то из них были подарены, а какие-то похищены. Пират по прозвищу «Хромой Джек» решил завладеть статуэтками. Он прибыл на один из островов, и когда жители отказались отдать ему статуэтку, вызвал страшный шторм, разрушивший все дома. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. Тим, а ты знал, что у нас в трюме куча каких-то непонятных штуковин, а? Что-то я не помню, что выбрал на шхуну что-либо подобное. Ну, капитан, это все нужные вещи. Я их так долго собирал по разным островам. Да? То есть это мой Юнга натащил сюда мусора? Это не мусор. Это все может когда-нибудь понадобиться. Ага. Угу. Вот, я вижу какую-то странную деревянную коробочку в рисунках. Ее можно выбросить? Нет! Это листья магридонского винограда. Их нужно прикладывать к ушибам. Они еще пригодятся. А вот такая вот гнутая штука, твердая, ее можно? Тоже нельзя. Это рог парабамского единорога. В него положено трубить, когда срочно нужна помощь. Ну хорошо так. А это что? Что это было, капитан? Да я тут в темноте налетел лбом на переборку. Ай, теперь шишка будет. Отлично, срочно приложите к ушибу листья магридонского винограда. Я же говорил, что они обязательно пригодятся. Нет уж, лучше я буду трубить в рог этого парабамского единорога. Вам что, срочно нужна помощь? Да, нужно, чтобы кто-нибудь помог мне выбросить за борт весь этот хлам. Ну не сердитесь, капитан, я обязательно наведу там порядок. Вот только пристанем к какому-нибудь острову и сразу наведу. Да? Ну тогда начинай готовиться к уборке. Вон, на горизонте остров Велавару. Через полчаса пришвартуемся. А ну-ка, курс Зюит-Зюит-Вест. Полный вперед! Есть полный вперед! Странно. Обычно, когда мы прибывали на остров, люди племени Велавару встречали нас на берегу. А теперь, когда мы привезли им последнюю статуэтку, здесь ни души. Куда же они подевались? Действительно, очень странно. Как бы чего ни случилось. Может, они просто не заметили нашу шхуну, а? Эй, есть кто-нибудь? Тишина. Нужно пойти посмотреть. Идемте, капитан. Погоди, не торопись. Лучше будет подстраховаться. Попроси-ка у статуэтки помощи. Да, хорошо, сейчас. Значит так, мы приплыли на остров Велавару, чтобы вернуть последнюю статуэтку. Но все люди здесь куда-то пропали. Дух Велавару, дай мне силу. Да будет так, о храбрый воин. До заката солнца дарую тебе магическую способность. Отныне ты можешь говорить с чудовищами. Говорить с чудовищами? Мне уже страшно. Капитан, а нам обязательно идти вперед? Да, Юнга, ничего другого не остается. Идем. Капитан, все это неправильно. На острове живет множество людей. Не могли же они все исчезнуть? Что это? Капитан, вы слышите? Да, малыш. Я боюсь, что это и есть те самые чудовища, с которыми тебе предстоит говорить. Так, давай-ка сделаем так. Ту статуэтку, что мы всегда возим с собой, возьмешь ты. А последнюю, седьмую по счету, понесу я. Думаю, так будет безопаснее. Хорошо, держите. Этот страшный рев приближается. Он движется в нашу сторону. Тише, тише, Тим. Не нужно кричать, он может прибежать на шум. Ная, это вы! Вы всегда так незаметно подкрадываетесь, но все равно мы рады видеть вас. Приветствую тебя, Ная. Никак не привыкну к твоим неожиданным появлениям. Что здесь произошло? Где все люди Веловару? Я расскажу вам все, только не шумите. Много-много лун подряд вы привозили нам магические статуэтки. Мы берегли их как величайшее сокровище. Ведь нельзя допустить, чтобы волшебство попало в злые руки. Сегодня утром одна из статуэток пропала. Мы искали ее всем племенем, но так и не нашли. А спустя немного времени стало ясно, кто во всем виноват. Охотник по имени Кир не смог устоять перед искушением и похитил статуэтку. Он не был слишком хорошим человеком, и поэтому, когда обратился к духу, тот сделал его страшным чудовищем. Кир стал огромным зверем с острыми когтями и огромными зубами. Люди Веловару испугались и спрятались в лесу, а Кир целый день бродит по острову, ломает деревья и ищет остальные статуэтки. Прячьтесь, он уже совсем близко. Сюда, во враг, скорее. Ничего себе. Какой он большой. Огромные лапы, огромный хвост. И он не похож ни на одного зверя, что я знаю. Тише, Тим, лежи смирно, не высовывайся. Ная, как вы думаете, в нем еще осталось что-нибудь человеческое? Думаю, что нет. Злость затмила его глаза, ярость поселилась в его сердце. Что ж, думаю, что дух не просто так дал мне способность разговаривать с чудовищами. Я должен выйти к нему. Тим, что ты делаешь? Не ходи туда! Эй, Кир! Посмотри сюда, есть разговор! Меня зовут Тим. Я знаю, что ты понимаешь мои слова. Зачем ты украл статуэтку? Она должна служить людям и творить добро. Верни мне ее. По-моему, этот Кир совсем не понимает человеческого языка. Как бы он ни напал на Тима. Слышишь, Кир? Верни статуэтку, и твое племя простит тебя. Как это за что? За то, что ты похитил магический предмет, конечно. А вот это ты зря. Думаешь, люди Веловару испугались и попрятались в джунглях? Как бы не так. Они охотятся за тобой. Если ты не вернешь статуэтку, то почувствуешь на своей шкуре их копья и стрелы. Они говорят. Чудовище и Тим понимают друг друга. Да, правда, толку от этого пока немного. Отдай статуэтку! Немедленно! Отпусти меня! Я не боюсь ни твоих когтей, ни твоих зубов. Куда ты меня тащишь? Ная, Ная, ну где же твои воины? Нужно спасать Тима. Слышишь, Кир? Отпусти меня, иначе будет хуже. Считаю до трех. Один. Я не знаю, где наши воины, Макнорд. Они разбежались по острову. Два. Что же делать, что же делать? Нужно спешить. А, статуэтка. Вторая статуэтка ведь у меня. Так. Ну где же она? Ну вот. Что ж, впервые в жизни попробую магию на себя. Чудовище напало на Тима, и никакие разговоры не помогли. Ему грозит гибель. Дух Виловару, дай мне силу. Три. Да будет так, о храбрый воин. До заката солнца дарую тебе магическую способность. Отныне ты владеешь силой сотни воинов. Сотни воинов? А вот это по мне. Ну, сейчас я ему покажу. Эй ты, зверюга! А ну-ка брось мальчишку, поговори с достойным соперником. Капитан, что вы делаете? Спокойно, Тим, скажи ему, что он неправильно выбрал жертву. Я вызываю его. Кир, отдай статуэтку по-хорошему. Капитан, он собирается напасть на вас. Отлично, это то, что мне нужно. Ну иди же сюда, мерзкая рожа. Сейчас ты узнаешь, кто такой капитан Макнорд. Давай, давай, ну что же ты, а? Никак струсил. Я так и знал, что у тебя не хватит смелости. Капитан, он выпустил меня. Осторожно. Вот это да! Они бьются на равных. Никогда бы не подумал, что капитан Макнорд способен драться с таким огромным зверем. Это все статуэтка. Я попросил у нее помощи, и дух дал мне силу сотни воинов. Я могу скрутить этого Кировузя. Или не могу. Дьявол, наши силы равны. Я не могу победить его. Эта битва может продолжаться вечно. Вечно? Нет, капитан. Дух Виловару дает сверхспособности только до заката солнца. Вы понимаете? Солнце вот-вот скроется за горизонтом. Сейчас вы потеряете силу. Тысяча морских чертей. Я как-то не подумал об этом. Тим, уходи отсюда. Беги на шхуну, выходи в море. Я продержу его до заката, а там поглядим. Солнце уже почти зашло. Осталось несколько мгновений. Все, скрылось. Что произошло? Капитан, вы целы? Кто этот человек, что лежит рядом с вами? Это Кир, тот самый охотник, что был чудовищем. Но почему же он снова стал человеком? Как же я сразу не догадался. Ведь зверем его тоже сделала волшебная статуэтка. Вот она на земле рядом с ним. Ее магия точно так же иссякла после заката. Спасибо вам, капитан. Вы спасли меня от чудовища. Теперь, когда все статуэтки собраны, магия Веловару поможет вам восстановить деревню Тима. Что ж, Юнга, путешествие заканчивается. Полный вперед! В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин-ФМ». Продолжение следует...